Конан. Прошка Крицын, внук Конана Шелегина, запрягал лошадь и презрительно поглядывал на Асташу. Был Прошка дороден и коренаст, зад как сундук. Брюшко уже поднапрягло опояску. Локти Прошка держал в растопырку, болтал ручищами в подвернутых рукавах. Асташа, сощурившись, молча глядел, как Прошка ходит вокруг лошади и телеги, поправляет упряжь, подергивает ляжками, мотает головой, словно ему ворот жмет. «Ну как еще поломаешься передо мной?» — думала Сташа. «А то ведь я дурак, только до шайтанки кланяться собирался». По сравнению с Прошкой, Сташа был совсем тощим и маленьким. Он сидел на чурбаке во дворе усадьбы Конана Шелегина под Угольной горой. «Жилище Конан отгрохал на века, домина о трех конях и в два яруса». Службы покоем охватывали двор, замкнутый целым тыном скрытыми воротами. Такие усадьбы ценою в три барки не сплавщики, а скупщики золота строили в Екатеринбурге. Не хватало только, как в Невьянске на башне, двухперстной ветреницы или сияющего петуха из прорезного медного листа над дымником. Вместо петуха при Конане состоял зять Калистрат Крицын. Усадьба стояла ближе к окраине Ревды, челом на широкий пруд, за которым под самые слепящие облака ребрами дохлой кобылы торчали трубы Демидовского завода. Одним углом домина Конана врезался в набыченный склон Угольной горы, заросший курчавой малиной, а Сташа понимал, что это не случайно. Конан был раскольничьим старостой, и в подклете у него наверняка была каплица, тайная моленья. Подземный лаз вел оттуда куда-нибудь в укромное место, где тихо зеленел во овражке замшилый голбец. Те, кого мир видеть не должен, приходили к Конану тайком и уходили тайком, промышляя своими темными делами. Какими? Может, книги расколоучительные носили, может, учителей прятали, может, и деньги хоронили, потому как Конан весь сплав за горло держал. А может, и что еще? Ведь не зря же говорили о Конане, будто вокруг него появились людишки какого-то нового толка. Истяжелицы или истяжельцы. Конану было уже под 90 лет, и на сплавы он, разумеется, уже не ходил. Рассказывали, что отец у него был первым ладейщиком в Верхотурье, а потому Конана прибрал к рукам тобольский царев дьяк Семен Ремезов, который и придумал караваны с Невьянским и Каменским железом плавить весною по часовой. Еще пока царь Петр молодым был, провел Ремезов первый караван от Уткинской пристани, и на том караване на струге у стерна стоял молодой Конан Шелегин. Три десятка лет Конан ходил от Уткинской пристани с каждым караваном. Потом за цену целой барки его купил Акинфий Демидов и поставил на ревдинские караваны. Ревдинский завод тогда только-только первый чугун изрыгнул. Еще 40 лет Конан плавал от Ревды. В тот год, когда Пугач собирал казаков и башкирцев, на Яйке Конан провел свой 70-й караван и удалился на покой. Все думали, он в скиты уйдет. Но как бы не так. Были у Конана и крушения, и несчастья. На воле он так и не выкупился, но заработал главное — уважение часовой. Конан от сплава всю жизнь скиты кормил. На скитских старцев опирались купцы и заводчики, вручаясь деньгами и народом. Потому в караванном промысле скиты всегда на Конана кивали, а заводчики перечить не могли. Всю власть на сплаве Конан потихоньку под себя подтянул, как на Ереме Мирон Галанин все толки раскольничьи в своей горсти сжал. При Конане и при скитах осели и другие старые сплавщики, благо, что до таких лет разве один человек со всей пристани доживал. И теперь у Конана в упряжке оказались все караванные старосты по всем 17 пристаням, частным и казенным, все купцы с Чусовой и половина купцов с Ирбитской ярмарки. Конан Шелегин. Крестьянин из гонимых раскольников, почти слепой, весь изработанный, Подневольный крепостной Демидовых был царем на Чусовой. Его слово здесь решало все. Только у Конана Асташа и мог добиться справедливости. Хотя был строгановским, а Конана раньше никогда и в глаза не видел. По ступенькам крутой лесенки с висящего крылечка Калистрат Крицын сводил за локоток Конана с палкой в руке. Прошка, завидев деда и отца, побыстрее погнал лошадь со двора. Асташ встал, снял шапку. Конан ступил на землю, вышел из тени, поднял лицо к небу, не спеша перекрестился. Калистрат легонько направил старика к скамейке и мельком кивнул Асташа, мол, подходи. Конан медленно пошагал по пригреву, руки и ноги его еле шевелились, застомев от вечной сырости сплава. Конан палкой слепо тыкал в землю, точно показывал «сюда через шаг ступлю». Калистрат присел на скамейку рядом с Конаном, а Сташа стоял перед ними, смяв шапку в ладонях. «Век здоровья, дядя Конан и дядя Калистрат», — буркнул он. «Слышу, вроде не поклонился», — сказал Конан Калистрату, подставляя для ответа волосатое ухо. «Башку-то хотя бы растал». Голос у Конана был грубый, суровый, глухой. Звучал он словно сразу со всех сторон, как у домового. «Не обрастал бы, так я с него шапку вместе с волосами живо бы сдернул», — ответил Калистрат. Асташа хмуро глянул на Калистрата. Калистрат тоже числился в сплавщиках, но перестал ходить на сплавы вместе с тестем, хоть и был на 30 моложе. Сейчас он при Конане считался за главного приказчика. Впрочем, среди сплавщиков про него ходила байка, что Конан Калистрата держит, как козла в конюшне, а чуток отгонять. «Ну и чего надо?» — устало спросил Конан. «Пришел просить, чтоб ты за меня слово замолвил. Сплавной староста не берет меня в сплавщики», — осторожно объяснила Сташа. «По обычаю я должен в сплавщиках быть. Я 5 раз при бате в учениках прошел. Старости виднее, кого брать, кого не брать», — хмыкнул Калистрат. «Жалуйся хозяевам». «Хозяева старосту и послушают, а не меня». «А староста лжет. Он мне за батю мстит, что батя ему не кланялся. Если дядя Конан за меня не заступится, не быть мне сплавщиком. А дядя Конан на Чусовой каждую соплю подтирать обязан. Батя твой и дядя Конану не кланялся, а сплавщиком был. За батей черная слава не шла по пятам, как за мной. Батя мог и сам. А мне никто не доверит барку, если дядя Конан доброе имя бате не подтвердит. Дядю Конана все послушают. Вот батю и благодари за черную славу». Калистрат пожал плечами. «Ты лучше в скиты иди. Там старцы за все ходатай». Асташ подумал и негромко ответил. «Я ведь не у Господа, а у мира воли прошу. Господь и без старцев знает, что на батю Колыван Бугрин поклеп возвел. Колыван Бугрин — первый сплавщик на Чусовой. Он знает, что слово его дорогого стоит. Он зря не скажет. Колыван при бате на скамейке не стоял, как ты при дяде Конане подсел», — снова сдерзила Сташа. «Он своими глазами батиного предательства не видел. Почему, — говорит, — я не знаю, хотя и есть догадка. Но не в этом дело. Колыван честь сплавщицкую порочит. Уж за это одно дядя Конан за батю вступиться должен. Да и знаете, ведь вы батю, хоть в друзьях и не ходили, что не мог батя того сделать, чем его Колыван обвиняет». Калистрат раздул ноздри, услышав от Асташи, что он подсел на скамейку Конана. Но Конан, слепо усмехнувшись, похлопал зятя по колену, остужая пыл. «Не Колыван, а само дело против твоего бати говорит», — сквозь зубы произнес Калистрат. «Исчез переход, и клада нет. Трудно ли связать воедино? Да что ж вы все батю к кладу лепите? Будто ж людей с совестью не бывает!» — зло спросил Асташа. «Смерть не спрашивает, кому когда помереть удобнее. Коли так обернулось, это еще ничего не значит!» «Богу не значит, а миру значит. Хочешь батино имя обелить? Найди казну пугача!» «Ты, дядя Калистрат, меня как лишака, что ли, отваживаешь заданиями невыполнимыми?» — ощерился Асташа, досадуя, что Конан молчит. «Может, мне для тебя дерево вырастить ветками в землю, а корнями в небе? Или из песка веревку свить? «Почему невыполнимыми?» — хмыкнул Калистрат. «Ты отцова кровь, на тебя клад аукнется. Это ведь, ежели чужой человек клад возьмет, так его невидимка схватит и держать будет, пока тот клад не выпустит. А ты бери и уноси». «Кому?» «Вам?» — сощурился Асташа. «А кому еще? Государыня-блудница? Никонианцам монастырь?» Глаза Калистрата глядели, как ружейное дуло. «Или себе?» «Так тебе с казной по что с плащиком быть? Ты на казну всю часовую купишь вместе со всеми демидами. А без казны вы человеку доброе имя не вернете?» Калистрат не отвечал, глядел на Асташу и хмылялся. Он вроде не слушал, жмурился на солнышко. «Тьфу, честь ваша сплавческая!» Асташа подумал и плюнул под ноги Калистрату, уже не боясь гнева стариков. Понятно стало, что не будет ему здесь прока. Но чего же Конан молчал? Конан-то какая корысть! «Нечем мне доказать, что батя честен, кроме веры своей в него. Но помяните мое слово, я докажу», — предупредил Асташа. «Ладно, найду я казну, только вы ее не получите. Да я и сам ее брать не буду, потому что батя не брал, значит, нельзя и мне. Но найду и всем докажу, батя честен был». Асташа помедлил, испытующе глядя на сплавщиков, и решительно надел шапку. «И провались ты, дядя Конан, с твоей властью, коли власть твоя правде не радеет!» — отчаянно добавил он. «Кому нужна-то она? Кроме тебя да захребетников твоих. Сам 70 раз на сплав ходил, а совести и на один раз не заработал!» Калистрат уже было вскочил, но Конан, даром что слепой, как-то сумел схватить его за шиворот, удерживая на скамейке. Он криво улыбался, мучительно вглядываясь почти прозрачными, почти невидящими глазами в Асташу. «А щенок-то из тех, что не тонут!» — пробормотал он то ли с одобрением, то ли с ненавистью. «От бати своего спорышек!» — прошипел Калистрат. «Спорышек — это яйцо, что петух снес навозную кучу. Из этого яйца змей Василиск вылупляется». «Вижу я!» — продолжил было Конан. «Да темнел ты давно!» — крикнула Сташа, перебивая. «Вижу я!» — упрямо гнул Конан, что сплавщиком тебе не быть. «Не дам. Расплатишься за себя и за батю тоже. Хотя ни ты, ни переход, небось, не знаете, за что платите». «А за что?» «Пугачом мир за грех свой платил, — говорил батя. Но какой грех-то, какой грех у подневольного, у проданной души? И коли тебе сплавщиком не быть, я тебе поясню. Ты теперь как мертвый для сплава, и слово твое людям — персть и блазн. Чего, думаешь, мы, старики, тут при сплаве делаем? Сидим и пальцами тычем. Это выбери в сплавщики на такую-то барку, этого на такую-то, а этого в шею гони. Кто бы нас, кто бы меня тогда слушал? У всякого купца и заводчика, у всякого приказчика, и сплавного старосты своя голова на плечах, и других ему не требуется. А мы, старики, не сплавщиков назначаем, а всем сплавом руководим. Это мы говорим. Та барка убьется, а та дойдет. Понял?» Асташа слушал и хмылялся, повернувшись боком. «Каждая барка — это узда на купца или заводчика. Тот купец обманул, покарать его. Тот заводчик шибко подыматься начал. Отчего нашему делу ущерб? Его обрушить. Эти вклад дают щедрый и скатертью дорога. Здесь, на горах, купцы да заводчики как хотят, так и куролесят. Но вся сила их с Россией сюда по одной единственной жиле течет, по чусовой. Кто на чусовой хозяин, тот у становой жилы любого купца и заводчика нож держит и заставляет его плясать, как для дела нужно». «Для какого дела?» — тотчас с презрением спросила Сташа. «Для дела нашей веры. Чьим иждивением скиты живут, манны себе пока не вымолили». У Асташи от таких слов дрогнуло в коленях, он чуть отступил, сжимая кулаки. «Слышал я уже сказки об этом!» — хрипло сказал он. «А батя мой говорил, что не может того быть. Это церковники никонианцы власть без правды и без искупления забрали, а наша вера того не приемлет. Или ты, дядя Конан, в единоверие склонился? Наша вера за власть и волю всегда ответ держит, а Вакум в Пустозерске заживо сожжен. Коли ты про такую власть свою говоришь, докажи! Ведь сами у меня за батю доказательств требуете. Докажи, чем платишь за тех, кого на сплаве убийца приговорил? Что-то ты и от сплава отойдя в скиты не подался грехи замаливать, да и другие не побираются. А веру держать, веру-то, это не искупление, что ли? Зарычал Калистрат, но ни Асташа, ни Конан на него не оглянулись. Вера на крови праведников стоит, а не на жертвах безвинных. Асташа гневно глядел в глаза Конана. Пугач тоже кричал, что царем будет самым добрым. Да только и ближних своих сгубил, не то что прочий народ. Если правда то, что ты говоришь, то отступник ты хуже Никона и душегубец, как пугач. Ты с пугачом меня не равняй, пугач царев Ургалан языческий. Конан повел рукой, словно отгонял от себя морок. В нашем деле каждый свое платит, и я, и заводчик, и сплавщик, что барку бьет. А как сплавщик платит, тебе того не знать, тебя в сплавщики не возьмут. То-то батя и не шел к тебе, и без перехода обошлись. Калистрат ловил глазами глаза Асташи, но Асташи уже было не до него, если сам Конан заговорил. «Я ведь не мальчик часовой знаю», — скрестив от извода пальцы, предупредил Асташа. «Будь у тебя хоть три башки, дядя Конан, все одно не угадать тебе, какая барка пробежит, а какая на бойце убьется. Хоть 100 приказов дай, а часовая по-своему сделает. Не на чем стоять твоей власти, потому что над часовой ты не властен. Часовую не заколдуешь, чтоб как собака служила». «Все можно», — закрывая глаза, тихо сказал Конан. «Скинул же переход, праведник в сраме и смраде», — добавил Калистрат подтверждение. «Думай, чего помелом поганым метешь», — рявкнул Конан. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Асташа даже присел, пораженно глядя на Калистрата. «А ведь мне говорили уже, что дело тут подлое». «Перехода гордыня сгубила», — высокомерно сказал Калистрат. Конан нахмурился и опустил голову. Сжал ладони на рукоятке своего посоха. «Переход Атуром хотел разбойник пройти», — продолжал Калистрат. «Можно разбойник Атуром пройти?» — опять перебил Асташа. «Я сам с батей в первый раз его Атуром прошел. Дай мне барку, я снова Атуром пройду. Ведь не дашь. Если я Атуром пройду, разбойник, все поймут, что вы батю сгубили. Без царевой казны поймут». «Да иди», — поднимая лицо с холодным презрением, — ответил Конан. «Найди барку и иди, хоть волчком вокруг разбойника увейся. Все равно тебе сплавщиком не быть». «На ваш лад и не надо мне!» Отбрасывая последние надежды, отказался Асташа и попятился. «Понял я, дядя Конан, что богомерзкое дело ты затеял. И ведешь его с успехом, раз совесть и честь сплавщицкую похерил без страха. Да ладно, на дела твои мне, как и тебе на меня, плевать! Сам перед Богом потом ответишь, но имя бати на тебе на поругание я не оставлю. Правду мне один добрый человек говорил. Повязано тут у тебя все. И сплавщики, и казна царская, и батина смерть. Я у тебя до кишок докопаюсь. Знаю я, что Гусевы, Сашка и Яшка Фармазон живы остались. Яшку я сам видел, и даже из торбы его крестиками родильными от сплавщиков разжился. Кто их у сплавщиков собирал, а? На что, не пояснишь мне? Причем тут батя и казна, не растолкуешь? Радуйся, что сейчас я ничего еще не понимаю, но я пойму. Обещаю тебе!» Лицо Конана окаменело, когда Асташа сказал о крестиках и Гусевых. Асташа отступил еще на пару шагов, чтобы Калистрат не схватил его. Впрочем, от Калистрата, наверное, Асташа мог бы и сам отбиться. Но кто знает, сколько у мужиков у Конана в домене сейчас со ставнями прячется. Хорошо, хоть Прошка со двора убрался. «Ах, дядя Конан!» — издалека крикнул Асташа. «А ведь и ты честным сплавщиком был когда-то. Барку вел мимо бойцов и думал только о том, как барку не убить. Неважно, чей груз она везла. Что за бес в тебя вселился? Чего тебе не хватало-то?» И даже если для веры нашей ты мзду собираешь не впрок это, душу губишь, таким служением на крови ты веру только порочишь, хуже попов никонианских. Асташ пригнулся над его головой, вращаясь, прилетела палка Конана. Калистратка, лови его! Рыкнул Конан, но Асташ не стал ждать, развернулся и помчался к воротам, плечом вышиб калитку и дунул прочь от угольной горы.